О, царь времени, казна наполнилась и уже не вмещает оставшихся тюков. А то, что остается из золота и металлов, куда мы это положим? И царь указал ему другое место. Когда жена Маруфа увидела эти обстоятельства, ее радость усилилась, и она удивилась и говорила про себя: «Посмотреть бы, откуда пришло к нему все это добро». И купцы тоже радовались тому, что Маруф им дал, и желали ему счастья. А что касается купца Али, то он удивился и говорил про себя: «Посмотри-ка, как он сплутовал и наврал, чтобы получить все эти сокровища! Если бы они были от царевны, он не раздавал бы их беднякам. Но как прекрасны слова сказавшего: «Коли царь царей тебя обогатил, не спрашивай, за что он заплатил. Аллах дает, кому и что желает, а ты достойным будь по мере сил». Вот что было с ним. Что же касается царя, то он удивился до крайней степени тому, что увидел от Маруфа, и удивился его щедрости и великодушию при расходовании денег. А Маруф после этого вошел к своей жене, и она встретила его, улыбаясь, смеясь и радуясь, и поцеловала ему руку и сказала: «Разве ты надо мной смеялся? Или хотел меня испытать, говоря, я бедный, и убежал от моей жены? Слава Аллаху, что я не допустила умаления твоего достоинства. Ты мой любимый, и у меня нет никого дороже тебя, все равно, богатый ты или бедный. Я хочу, чтобы ты рассказал мне, чего ты хотел достигнуть этими словами». «Я хотел тебя испытать, чтобы посмотреть, искренняя твоя любовь или из-за денег и от жадности до мирских благ», — сказал Маруф. «И мне стало ясно, что твоя любовь истинна. Если ты правдива в своей любви, то добро тебе пожаловать, и теперь я узнал тебе цену». И потом он уединился в одном месте и потер перстень, и Абу-Саадат предстал перед ним и сказал: «Я перед тобой, требуй, чего хочешь». И Маруф молвил: «Я хочу от тебя одежду из сокровищницы для моей жены и украшения из сокровищницы, среди которых должны быть ожерелья из 40 бесподобных камней». И Абу-Саадат отвечал: «Слушаю и повинуюсь», и принес ему то, что он приказал. И Маруф взял одежду и украшения, отпустив сначала слугу перстня, и пошел к своей жене, и положил это перед нею. «Бери, надевай, добро тебе пожаловать», — сказал он. И когда царевна взглянула на эти вещи, ее ум улетел от радости. Она увидела в числе уборов пару ножных браслетов из золота, украшенных драгоценными камнями, изделия волхвов, и запястье, и серьги, и пояс, стоимость которого не оценить деньгами, и надела платье и украшения, и затем сказала: «О, господин, я хочу спрятать это для торжеств и праздников». Но Маруф молвил: «Носи их постоянно, у меня есть еще много других». И когда царевна надела все это, и невольницы увидели ее, они обрадовались и поцеловали Маруфу руки. И Маруф оставил их, и, уединившись, потер перстень, и слуга предстал перед ним. «Принеси мне 100 платьев с украшениями», — сказал Маруф. И слуга ответил: «Слушаю и повинуюсь». И принес ему платье, и в каждом платье были завернуты подходящие для него украшения. И Маруф кликнул невольниц, и когда они пришли к нему, дал каждой из них по платью. И они надели эти платья и стали подобны большеглазым гуриям.